В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 1022-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». В начале ноября всеиндийское радио организовало круглый стол, в котором приняли участие производители чипсетов и радиоприемной аппаратуры, заинтересованные в выработке решений по производству аппаратуры для стандарта DRM. Представители компании принимали участие как непосредственно в самом зале заседания, так и посредством компьютерной программы общения Skype. В организации данного мероприятия участвовал и DRM-консорциум. Об этом говорится в информационном бюллетене этой организации. Председатель консорциума Роксандра Обрея сообщает в бюллетене детали произошедшего. Эта встреча была уже второй после проведенного в мае прошлого года круглого стола с представителями отрасли. На этот раз главный инженер всеиндийского радио господин Агарвал обрисовал четкий план по введению DRM-вещания на 70% территории страны к 2015 году. Выполнение этого плана должно начаться уже в 2011 году с открытия наземного цифрового вещания в Дели и других самых больших городах Индии. В 2012 распространение стандарта пойдет по городам второй и третьей величины, а к 2013 планируется начать охватывать цифровым вещанием и другие территории. На круглом столе всеиндийское радио четко представило свою стратегию плавного перехода с аналогового на цифровое вещание. Временные сроки перехода на цифру запланированы очень сжатые. Аналоговое вещание предлагалось отключить к 2015 году, но реально все-таки, скорее всего, это может произойти в 2017. Круглый стол позволил провести реальный обмен мнениями по самым тяжелым вопросам: дата полного переключения, государственные субсидии, новый цифровой контент. И ответы были получены. Всеиндийское радио надеется получить первый новый DRM-передатчик в стране после проведенного тендера к началу лета следующего года, а вещание и рекламная кампания начнутся осенью. Присутствующие подчеркнули, что в цифровой проект в Индии должны быть вовлечены производители мобильных телефонов и автомобилей. По итогам этого круглого стола уже в декабре месяце готовы вместе собраться 4 ведущих концерна Индии по производству автомобилей, чтобы обсудить внедрение DRM-приемников в базовую комплектацию. Это было изложение репортажа председателя DRM-консорциума Роксандры Абрея. Напомню, что всеиндийское радио уже ведет тестовое вещание для внутренней аудитории и за границей. Внутренние трансляции службы Вивидх Бхарати, согласно текущему расписанию станции, в эфире с 9 до 12 часов, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 6100 кГц. Расписание, которое публикует DRM-консорциум, указывает начало времени вещания в 8 часов 45 минут. Вещание на зарубеж ведется в направлении Великобритании и Западной Европы в цифровом формате на хинди с 19.45 до 20 часов 45 минут и на английском с 17.45 до 19.45 и с 20.45 до 22 часов 30 минут. Все это на частоте 9950 кГц. И в продолжение темы цифрового вещания. С началом нового сезона Всемирная служба BBC и Немецкая волна открыли новый DRM-радиоканал для Южной Азии. Канал предлагает слушателям ежедневную 4-часовую радиопередачу, которая включает лучшие международные программы на английском и хинди от BBC и Немецкой волны. Это также даст аудитории все преимущества цифрового радио DRM, включая близкое к FM качеству аудио, текстовые сообщения и электронный гид по программам. Эта совместная инициатива BBC и Немецкой волны состоит в использовании двух передатчиков в регионе, которые позволят покрыть сигналом большую часть Южной Азии. Сигнал покрывает большинство индийского субконтинента и может достигать Пакистана, Бангладеш, Непала и других соседних стран. Так говорится в сообщении, которое распространил DRM-консорциум. Итак, с 31 октября новые программы в эфире с 14 до 18 часов ежедневно на частотах 5845 и 13590 кГц на коротких волнах, а с 17 до 18 также и на средневолновой частоте 1548 кГц. Как я уже говорил в прошлый раз, эти совместные программы, идущие под тандемным заголовком, уже подвергались критике со стороны слушателей касательно содержания. Однако для этих станций в условиях нынешней непростой ситуации с финансированием, возможно, это единственный способ остаться в международном эфире. Как вы помните, в прошлой программе мы озвучивали планы немецкой волны по уходу с коротких и средних волн, а буквально на днях пришли сообщения о том, что и на BBC ожидаются серьезные сокращения. Надеюсь, что к следующему выпуску нашей программы я смогу раздобыть подробности, тогда и поговорим на эту тему. В различных источниках, в частности в московском информационном Дексбюллетене, который в свою очередь ссылается на публикацию аргентинца Арнальдо Слоена в BCL News, говорится, что в конце года радиодиффузион Аргентина Алекстерьор должно прекратить использование одного из двух своих передатчиков на частотах 11710 и 15345 кГц по техническим причинам, по крайней мере на некоторое время. Станция просит присылать свои возражения и пожелания по непрерывности вещания на коротких волнах по электронной почте dxrae2010@gmail.com. Пару недель назад, обсуждая эту новость в форуме российского DX-портала, один из его пользователей привел выдержку из DX Listening Digest, где уточнялось, что это за проблема. Кстати, речь шла не только о вышеуказанных частотах на одном передатчике, а обо всех передатчиках, которые используют аргентинское навещание. Так вот, проблема на сей раз не в решении закрыть эфирные трансляции, а в решении запретить использование оборудования, которое содержит бифенилополихлоренат. Этот запрет вступает в силу с 1 января нового 2011 года. И, как назло, это вещество присутствует в коротковолновых передатчиках, которые аргентинское радио использует для вещания за границу еще с давних времен, когда это вещество не считалось настолько вредным. Как говорится, не одно, так другое. Недаром говорят, что беда не приходит одна, и если уж нет причины закрыть эфирное вещание, то находится еще какая-нибудь. Тем более, что бюджет на замену деталей и блоков, которые перестали соответствовать закону в Аргентине, предусмотрен не был. Однако директор зарубежного вещания Национального радио Аргентины намерен добиться выделения средств для ремонта и восстановления коротковолнового вещания. И выбивать этот бюджет он планирует с письмами слушателей в руках. Поэтому еще раз обращаю внимание всех, кто хочет посодействовать радиодиффузиону Аргентина Алекстерьор оставаться в эфире, на то, что необходимо писать свои письма поддержки на станцию по электронному адресу dxrae2010@gmail.com. Если у вас нет возможности отправить электронное письмо, думаю, подойдет и обычная почта. Вот адрес: радиодиффузион Аргентина Алекстерьор, Касилла де Карео, 555, Карео Централ, индекс C1000WAF, Буэнос-Айрес, Аргентина. Согласно информации самой станции, вещание в настоящее время идет по следующему расписанию. С понедельника по пятницу с 9 до 10 часов на частоте 6060 кГц панорама на испанском языке в направлении Америки. С 10 до 11, 11710 кГц на японском языке в направлении Дальнего Востока. С 11 до 12, частоты 6060 и 11710 кГц на португальском языке в направлении Америки. С 12 до 14, 11710 кГц на испанском в направлении Америки. Далее блок на Европу на частотах 9690 и 15345 кГц, 17 часов на немецком, в 18 на английском, в 19 на итальянском, в 20 на французском и в 21 час на немецком языке. Два последних часа рассчитаны также и на Северную Африку. С 22 часов до 0 на частотах 6060, 11710 и 15345 кГц программа на испанском направлении Европы, Северной Африки и Америки. Следующий блок идет со вторника по субботу в направлении Америки на частоте 11710 кГц, в 0 часов на португальском, в час ночи на японском, в 2 на английском и в 3.00 на французском языках. Последний час я поставил сюда, руководствуясь логикой и предыдущими расписаниями станции, опубликованными различными источниками. Хотя из информации самой станции этот блок идет с понедельника по пятницу по местному времени, а значит и по всемирному он тоже попадает в интервал с понедельника по пятницу. Хотя, возможно, на сайте станции указано еще летнее время. РАЭ Аргентина. Австрийский DX-совет распространил следующее сообщение, которое опубликовано в бюллетене Всемирного DX-клуба. Дорогие друзья DX-исты, 40-летие австрийского DX-совета будет отмечаться работой клубной станции OE1XBC, расположенной в Вене. По случаю этого события регулятор предоставил станции в пользование специальной позывной OE40ADXB. Под этим позывным станция будет в эфире с 15 по 31 декабря текущего года. Будут использоваться следующие режимы работы и частоты. Режим телеграфа CW, диапазоны 3530-3540, 7025-7030, частота 10 120 кГц, далее диапазоны 14 030 14 040, 18 080 18 085, 21 030 21 040, 24 900 24 905 и 28 030 28 040 кГц. Режим работы голосом на одной боковой полосе SSB, диапазоны 3630 3650, 7125, 7150, 14225, 14235, 18120, 18130, 21275, 21285, 24940, 24950 и 28400, 28450 кГц. В цифровом режиме частота 10 140 кГц, в режиме передачи данных с фазовой манипуляцией PSK 14 070 кГц и в режиме передачи данных телетайпом RTTY 14 085 кГц. Работа в диапазонах 21, 24 и 28 МГц будет вестись только в случае, если данные диапазоны будут открыты, что в это время года случается довольно редко. Также напомню, что для работы в режиме SSB в диапазонах 3 и 7 МГц применяется преимущественно нижняя боковая полоса, а в остальных диапазонах – верхняя. Все проведенные связи, а также рапорты от наблюдателей будут подтверждены специальными QSL-карточками. Рапорты можно направлять как через местные радиолюбительские QSL-бюро, так и напрямую по адресу ADXB Austrian DX Board, PO Box 1000, индекс ADFIS 1081, Вена, Австрия. И на сегодня это все. Очередной выпуск программы для любителей радио подготовили и провели режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы прощаемся с вами ровно на неделю и желаем всего самого доброго. Встретимся, как обычно, на волнах «Голоса России».